Глава 25. Между огнем и водой. Сказка Паганеля имела огромный успех. Ему даже аплодировали, но каждый остался при своем мнении. Ученый достиг обычного результата всякой дискуссии. Он никого не убедил. Но все же с ним согласились в том, что под ударами судьбы не нужно падать духом, и что если нет ни дворца, ни хижины, надо довольствоваться и деревом. Пока велись эти разговоры, наступил вечер. Такой тревожный день мог быть достойным образом завершен только крепким сном. Гости Омбу были не только утомлены борьбой с наводнением, но сверх того измучены жгучей дневной жарой. Их крылатые товарищи уже скрылись в гуще листвы. Мелодичные рулады Хильгуэрос, этих пампасских соловьев, мало-помалу затихали. Видимо, пернатые погружались в сон. Лучше всего было последовать их примеру. Но прежде чем, по выражению Паганеля, забиться в гнездышко, Гленнерван, Роберт и географ взобрались на свою обсерваторию, чтобы в последний раз произвести наблюдение над водной равниной. Было около 9 часов вечера. Солнце только что скрылось в сверкающем тумане. Вся западная половина неба утопала в горячих парах. Обычно яркие созвездия южного полушария смутно мерцали, будто скрытые мглистым покровом. Все же их можно было распознать, и Паганель познакомил Роберта и Гленнервана со звездами полярной зоны. Ученый указал им, между прочим, на Южный Крест, созвездие из 4 звезд первой и второй величины, расположенных в виде ромба почти на высоте полюса. На созвездие Кентавра, одна из звезд которого, Альфа, наиболее близка к Земле, на 2 обширные туманности, облака Магеллана, из которых более крупная заволакивает пространство, в 200 раз больше видимой поверхности Луны, и, наконец, на черную дыру, то место на небесном своде, где как будто совершенно отсутствуют звезды. Географ очень жалел о том, что на небе еще не появился видимый на обоих полушариях Орион, но зато он рассказал своим ученикам об одной любопытной частности патагонской космографии. По мнению поэтичных индейцев, Орион представляет собой громадное лассо и 3 болос, брошенный рукой охотника, бродящего по небесным прериям. Все эти созвездия, отражаясь в зеркале вод, создавали из него как бы второе небо. Нельзя было не восхититься этой картиной. Пока ученый Паганель посвящал своих слушателей в тайны космографии, небо у восточной стороны горизонта мрачилось. Густая, темная, резко очерченная туча постепенно поднималась вверх, гася звезды. Мрачная, зловещая, она вскоре заволокла половину небесного свода. Казалось, что она движется сама собой, так как не чувствовалось ни малейшего ветерка. Воздух был неподвижен. Ни один листик на дереве не шевелился, ни малейшей ряби не пробегало по поверхности вод. Даже дышать становилось трудно. Точно колоссальный пневматический насос разрядил воздух. Атмосфера была насыщена электричеством. Каждое живое существо ощущало, как оно бежит по его нервам. Гленнерван, Паганель и Роберт почувствовали это. «Надвигается гроза», — заметил Паганель. «Ты не боишься грома?» — спросил Гленнерван мальчика. «О, сэр!» «Ну, тем лучше. Приближается гроза». «И гроза сильная, если судить по виду неба», — добавил Паганель. «Меня беспокоит не самая гроза», — продолжал Гленнерван, «а тот ливень, которым она будет сопровождаться. Нас промочит до костей». «Что бы вы там ни говорили, Паганель, а гнездом человек довольствоваться не может, и вы скоро в этом убедитесь на себе самом». «О, относясь философски...» «Стоп-стоп, философия не помешает вам вымокнуть». «Ну нет, конечно, но она согревает. Однако давайте спустимся к нашим друзьям», сказал Гленнерван, «и посоветуем им, вооружившись философией, как можно плотнее завернуться в пончо. А главное, запастись терпением, ибо оно нам понадобится». Гленнерван в последний раз окинул взором грозное небо. Оно было покрыто густыми черными тучами. Только на западе неясная полоса еще чуть-чуть светилась сумеречным светом. Вода потемнела и напоминала огромную тучу, готовую слиться со стоявшим вдали густым туманом. Ничего не было видно, ни проблеска света, ни звука. Тишина становилась такой же глубокой, как темнота. «Давайте же спускаться», — повторил Гленарван. «Скоро ударит гром». И все трое соскользнули по гладким веткам вниз. Здесь их очень удивил полусвет. Исходил он от несметного количества светящихся точек, носившихся с жужжанием над водой. «Что это? Фосфоресценция?» — спросил Гленарван географа. «Нет», — ответил тот, — «это светляки, живые и недорогие алмазы, из которых дамы Буэнос-Айреса делают себе прекрасные уборы». «Как эти летающие искры? Насекомые?» — воскликнул Роберт. «Да, мой милый». Роберт поймал одного из светляков. Паганель не ошибся, это было насекомое, похожее на шмеля с дюйм длиной. Индейцы зовут его Туко-Туко. Паганель поднес одного из этих насекомых к своим часам и разглядел, что они показывают 10 часов вечера. Гленарван, подойдя к майору и трем морякам, стал отдавать распоряжение на ночь. Нужно было приготовиться к грозе. После первых раскатов грома, без сомнения, забушует ураган, и омбу начнет сильно раскачивать. Поэтому каждому было предложено покрепче привязать себя к доставшейся ему постели из ветвей. Если уж нельзя было избежать потоков с неба, то во всяком случае надо было уберечься от земных вод и не упасть в бурный поток, несшийся у подножия дерева. Все пожелали друг другу спокойной ночи, не очень-то, правда, на это надеясь. Затем каждый соскользнул на свое воздушное ложе, завернулся в пончо и постарался заснуть. Но приближение грозных явлений природы вызывает во всяком живом существе какую-то смутную тревогу. Побороть ее не могут даже самые сильные. Постояльцы омбу, взволнованные, угнетенные, были не в состоянии сомкнуть глаз, и в 11 часов первый отдаленный рокот грома застал всех их еще бодрствующими. Гленарван пробрался на самый конец горизонтальной ветви и высунул голову из листвы. Даль темного неба уже разрезали блестящие молнии, отчетливо отражаясь в водах разлившейся реки. Эти молнии разрывали тучи бесшумно, словно какую-то мягкую пушистую ткань. Понаблюдав за небом, сливавшимся с горизонтом в едином мраке, Гленарван вернулся на ствол. «Что скажете, Гленарван?» — спросил его Паганель. «Скажу, что начало на славу, друзья мои. Если так пойдет и дальше, то гроза будет страшнейшая». «Ха! Тем лучше!» — воскликнул энтузиаст Паганель. «Раз уже избежать этого зрелища нельзя, так я рад, что оно будет красиво. Вот еще одна из ваших теорий, которая рассыплется с треском», — заметил майор. «И одна из лучших моих теорий, Макнапс. Я согласен с Гленарваном. Гроза будет великолепная». Сейчас, когда я пытался заснуть, мне припомнилось несколько случаев, которые помогают мне не терять надежды. Ведь мы как раз находимся в краю великих электрических бурь. Я где-то читал, что в 1793 году как раз здесь, в провинции Буэнос-Айрес, во время одной грозы молния ударила 37 раз подряд. А мой коллега Мартин де Бусси, будучи в этих же местах, наблюдал раскат грома, длившийся целых 55 минут без перерыва. «Наблюдал с часами в руках?» — спросил майор. «С часами в руках. Единственное, что могло бы меня встревожить», — прибавил Паганель, «так это мысль, что на всей этой равнине возвышенным пунктом является только то омбу, на котором мы с вами находимся. Здесь было бы очень кстати иметь громоотвод, ибо из всех деревьев, пампасов, молния почему-то питает особую слабость именно к омбу. А потом, вам, конечно, не безызвестно, друзья мои, что ученые не рекомендуют укрываться во время грозы под деревьями». «Ну, нельзя сказать, чтобы совет этот был уместен», — заявил майор. Надо признаться, Паганель, вы чрезвычайно удачно выбрали момент для того, чтобы сообщить нам эти успокоительные сведения, прибавил иронически Гленарван. Ба! Все моменты хороши для приобретения знаний, отозвался Паганель. А, вот и начинается. Раскаты грома прервали этот несвоевременный разговор. Их сила нарастала, а звук повышался. Приближаясь, они переходили из низких тонов в средние. Если заимствовать подходящие сюда сравнения из музыки, все пространство было в огне. Невозможно было определить среди этого огня, какая именно электрическая искра вызывает этот нескончаемый грохот грома, эхо которого, перекатываясь, уходило в бесконечную глубь неба. Непрерывно сверкавшие молнии были очень разнообразны по форме. Некоторые из них свергались перпендикулярно, по 5-6 раз на одном и том же месте. Другие представляли огромный интерес для ученого. Если Араго, как об этом свидетельствуют его любопытные подсчеты, всего 2 раза видел раздвоенную вилообразную молнию, то здесь можно было наблюдать их сотнями. Были и такие молнии, которые, бесконечно разветвляясь, загорались королообразными зигзагами. Причем на небесном темном своде получались самые причудливые световые эффекты. Вскоре на северо-востоке зажглась фосфорическая ярко светящаяся полоса, воспламеняя тучи, словно какое-то горючее вещество, и, отражаясь в бурных водах, она мало-помалу охватила весь горизонт. Создалась огромная огненная сфера, в центре которой находилась Омбу. Гленарван и его спутники молча глядели на это грозное зрелище. Они не могли говорить, слов не было слышно. Порой беловатый, точно призрачный свет на мгновение озарял то невозмутимое лицо майора, то оживленное любопытством лицо Паганеля, то энергичные черты лица Гленарвана, то растерянное личико Роберта, то беспечной физиономии матросов. Однако ни дождя, ни ветра еще не было. Но вскоре хляби небесные разверзлись, и между черным небом и водной равниной появились вертикальные линии, похожие на нити, натянутые на ткацкий станок. Крупные капли, ударяясь о поверхность нового озера, отскакивали тысячами брызг, озаренных молниями. Предвещал ли этот ливень конец грозы? Предстояло ли нашим путешественникам отделаться лишь обильным водным душем? Нет. В разгар этой электрической бури на конце главной горизонтальной ветви Омбу вдруг появился окруженный черным дымом огненный шар величиной с кулак. Этот шар, покружившись несколько секунд на одном месте, разорвался подобно бомбе с таким грохотом, что он был слышен даже среди непрерывного оглушительного грома. Запахло серой. На миг все затихло, и в этот момент послышался крик Тома Остина. Дерево загорелось. Том Остин не ошибся. Мгновенно, словно искра фейерверка, пламя охватило всю западную сторону Омбу. Сухие сучья, гнезда из сухой травы и верхний губчатый слой древесины послужили для него благоприятным материалом. Поднявшийся в это время ветер еще больше раздул огонь. Надо было спасаться бегством. Гленарван и его спутники стали поспешно перебираться на восточную часть Омбу, еще не охваченную огнем. Взволнованные, растерянные, они молча, то протискиваясь, то подтягиваясь на руках, карабкались по ветвям, гнувшимся под их тяжестью. Пылавшие ветви корчились, трещали, извиваясь в огне, словно заживо сжигаемые змеи. Горящие головни падали в воду и, бросая пламенные отблески, уносились течением. Пламя то взлетало на огромную высоту, теряясь в как бы пылающем воздухе, то, прибитое вниз разъяренным ураганом, охватывало все дерево, словно туника. Гленарван, Роберт, майор, Паганель, матросы были охвачены ужасом. Их душил густой дым, обжигал нестерпимый жар, огонь уже добирался до них. Ничто не могло не только потушить, но даже приостановить его. Несчастные люди считали себя обреченными сгореть заживо, подобно тем индусам, которых сжигают в утробе их божества истукана. Наконец положение стало невыносимым. Из 2 смертей приходилось выбирать менее жестокую. «В воду!» — — крикнул Гленнерван. Вильсон, которого уже касалось пламя, первый бросился в воду, но вдруг оттуда раздался его отчаянный крик. «Помогите! Помогите!» Остин стремительно кинулся к нему и помог ему вскарабкаться обратно на ствол. «Что такое?» «Кайманы! Кайманы!» — крикнул Вильсон. И в самом деле вокруг Омбу собрались блестящей чешуей, отражавшей зарево пожара, эти опаснейшие из пресмыкающихся. При виде их сплющенных хвостов, их голов, напоминающих наконечник копья, их глаз на выкате, их широчайших, заходящих за уши пастей, Паганель сразу признал в них по этим характерным признакам свирепых американских аллигаторов, называемых в испанских владениях кайманами. Их было штук 10. Они били воду гигантскими хвостами и грызли омбу длинными зубами нижней челюсти. Несчастные поняли, что гибель их неизбежна. Их ждал ужасный конец, или быть сожженными заживо, или стать пищей кайманов. Сам майор промолвил своим спокойным голосом. Быть может, и в самом деле это конец. Бывают обстоятельства, при которых человек бессилен бороться. Обстоятельства, при которых неистовствующую стихию в силах побороть лишь какая-нибудь другая стихия. Гленнерван блуждающими глазами смотрел на ополчившихся против них огонь и воду, не зная, откуда могло бы прийти спасение. Гроза, правда, уже начинала стихать, но благодаря ей в воздухе образовалось значительное количество паров, и они находились в бурном движении. К югу от Омбу образовался колоссальный смерч, как бы конус из тумана, вершина которого была внизу, а основание наверху. Он соединял грозовые тучи с бушевавшими водами. Вскоре смерч стал приближаться, крутясь с невероятной быстротой. Он притягивал к себе своим вращательным движением все ближайшие воздушные течения. Через несколько минут гигантский смерч налетел на омбу и охватил его со всех сторон. Дерево задрожало до самых корней. Гленнервану показалось, что кайманы набросились на омбу и вырывают его из земли своими мощными челюстями. Путешественники ухватились друг за друга, они почувствовали, что могучее дерево уступает натиску и опрокидывается. Еще миг и пылающие ветви с пронзительным шипением погрузились в бурные воды, а смерч уже прошел и помчал дальше свою разрушительную силу, как бы выкачивая за собой в воду озера до дна. Нарухнувшую омбу, гонимая ветром, понеслось по течению. Кайманы обратились в бегство. Лишь один из них полз по вывороченным корням с разинутой пастью и подбирался к людям. Мюльреди отломил горевшую с конца ветку и так хватил ею хищника, что сломал ему спину. Кайман упал в воду и, ударяясь со страшной силой по ней хвостом, исчез в бурном потоке. Гленнерван и его спутники, спасенные от этих прожорливых присмыкающихся, перебрались на подветренную сторону дерева. Омбу плыла среди ночного мрака, и языки, охватившего его пламени, раздуваемые ураганом, выгибались, как огненные паруса.